Книга пятая. Конец и начало. Глава первая. Краски солнца. Любезные слушатели, на этом месте повествования, казалось бы, пора и честь знать, но для многих героев это еще далеко не финал. И надежду узнать о том, чем же все закончилось, лелеет большая часть слушателей. Так что дадим нашим главным повествователям, Лань Цзэфану и Большеголовому, отдохнуть. А я, их приятель Моянь, продолжу за них, приделав хвост к этой, можно сказать, утомительной истории. Похоронив отца и старого пса, Лань Цзэфан и Пан Чуньмяо решили провести остаток жизни в Симэньтуне, возделывая отцовскую землю. Но, к несчастью, в усадьбе Симэнь появился уважаемый гость. А был это никто иной, как однокашник Цзэфана по уездной партшколе, а ныне секретарь парткома Гауми Ша Удзин. Повздыхав насчет жизненных перипетий Цзэфана и состояния некогда великолепной, а нынче печальной и безлюдной усадьбы Симэнь, он достаточно великодушно предложил: «Дружище, на пост замначальника уезда тебя снова никак не поставить?» В партии восстановить тоже непросто, а вот снова сделать тебя госслужащим, подыскать тебе местечко, чтобы было на что жить в старости, вполне возможно. «Спасибо, начальник, за благоволение, но в этом нет нужды», — ответил Цзэфан. «Я изначально сын крестьянина из Симэньтуни, так позволь здесь и закончить свои дни». «Старого секретаря Цзиньбяня помнишь?» — не унимался Ша Удзин. — Он тоже за. Он старый приятель твоего тестя Пан Ху. А вернетесь в уезд и за тестем присмотрите. Постоянный комитет уже утвердил твое назначение на должность замдиректора культурно-выставочного центра. Что касается товарища Чуньмяо, она, конечно, может вернуться в книжный магазин Синьхуа, если хочет. А нет, подыщем ей что-нибудь еще. На самом деле, не следовало Лань Цзэфану и Пан Чуньмяо возвращаться, любезные слушатели. Но ясное дело, восстановление на госслужбе, возвращение в город, а также возможность заработать на жизнь в старости — все это замечательно. Эти мои друзья — люди обычные. Не было у них особых возможностей предвидеть будущее. Вот они вскоре и вернулись. Так уж им было назначено, от судьбы не уйдешь. На первых порах они остановились в доме Пан Ху. Этот герой войны, который сначала поклялся не считать Чуньмяо дочерью, вообще-то был любящим отцом, да и жить ему оставалось недолго. Он стал слезливее, мягче, и, увидев, что дочь прошла с Цзэфаном немало испытаний, и они в конце концов стали настоящими, законными супругами, махнул рукой на прежние раздоры, принял их и распахнул перед ними двери. Каждый день Цзэфан садился на велосипед и ехал на работу в культурно-выставочный центр. Должность замдиректора в этом тихом и безлюдном учреждении была лишь номинальной, без особых обязанностей. Вот он каждый день и занимался тем, что сидел за потрескавшимся письменным столом с тремя выдвижными ящиками. Пил жидкий чай, курил скверные сигареты и пролистывал газеты. А вот Чуньмяо все же решила вернуться в книжный магазин, в тот же отдел для детей, чтобы общаться с уже подросшим новым поколением. Все женщины, с которыми она когда-то работала, уже ушли на пенсию, вместо них работали 20-летние девушки. Она тоже каждый день ездила на работу на велосипеде. После работы обычно сворачивала в театральный переулок и покупала полдзиня куриных желудков или дзинь баранины, чтобы дома отец с мужем могли пропустить пару лянов молодого вина. Цзэфан с Пан Ху пить были негоразды. По три стопки опрокинут и уже хороши, беседуют о том о сём, будто закадычные приятели. Прошел год, и Чуньмяо забеременела. Эта новость невероятно обрадовала Цзэфана, которому было уже за 50, а Пан Ху переваливший за 80, не сдержал старческих слез. Вроде бы вскоре их ожидала радостная и счастливая жизнь трех поколений под одной крышей, но нежданно-негаданно пришла беда, и все лопнуло, как мыльный пузырь. В тот день после полудня Чуньмяо купила в театральном переулке у знакомого продавца дзинь-ослятины в соусе. Мурлыкая какой-то мотивчик, она выехала на шоссе Ли-Тюань, и тут ее сбил ехавший по встречной полосе лимузин Хунцы. Велосипед превратился в груду металла, а ослятина разлетелась по земле, а она ударилась затылком о поребрик. Когда примчался мой приятель Цзефан, она уже не дышала. Это был личный автомобиль бывшего секретаря парткома Люйдяня, а ныне зампредседателя уездного ВСНП Ду Лувэня. А вел машину сын Суньбяо, одного из бывших подручных Цзиньлуна. Даже не знаю, как описать состояние Цзефана в тот момент, потому что многие великие писатели, рассказывая о подобных обстоятельствах, уже установили для нас высокую планку, которую невозможно преодолеть. К примеру, в воспетом многими университетскими литературоведами и писателями романе Шолохова «Тихий Дон» так описывается чувство Григория, когда от шальной пули погибает его возлюбленная Аксинья. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца. У Шолохова Григорий вдруг падает навзничь. А мне как быть? И у меня Цзефан должен упасть навзничь, так что ли? У Шолоховского Григория в душе пустота. А мне как быть? И Цзефан должен оказаться с опустевшей душой. Шолохов заставляет Григория поднять голову и увидеть ослепительно сияющий черный диск солнца. А мне как быть? И у меня Цзефан должен увидеть этот ослепительно сияющий черный диск. Даже если Цзефан у меня не упадет на землю, а будет стоять на голове, даже если у него будет на душе не пустота, а сумятица, смешение различных эмоций, если он за минуту будет охватывать мыслью все, что есть в Поднебесной, даже если мой герой увидит не ослепительно сияющий черный диск солнца, а слепящий или не слепящий диск, белый, серый, красный или синий, можно ли будет считать это моим? Оригинальным? Нет. Это по-прежнему будет неуклюжее подражание классике. Лань Цзефан предал земле прах Чуньмяо на знаменитой полоске отца. Ее могилка оказалась совсем рядом с могилой Хэцзо, и плит с именами перед ними не было. Поначалу их еще различали, но весной на них густо разрослась трава, и отличить одну от другой стало невозможно. Прошло немного времени после похорон Чуньмяо, и умер герой-ветеран Пан Ху. Цзефан отвез его прах вместе с останками своей тещи Ван Лэйюнь в деревню и похоронил рядом с могилой своего отца Лань Ляня. Прошло еще несколько дней. На Пан Канмэй, которая отбывала срок, вероятно, нашло какое-то затмение, и она нанесла себе смертельный удар в сердце, заостренной ручкой зубной щетки. Забравший ее прах Чан Тяньхун пришел к Цзефану. «Она вообще-то из твоей семьи?» Цзефан прекрасно понял его, принял прах, отвез в Симэньтунь и похоронил за могилами Пан Ху и его жены.